Глава 16. Маша. «Я тебе вчера куриную грудку приготовила», — говорит мама, когда мы встречаемся утром на кухне. «Смотрю, она в холодильнике лежит. Ты чего не съела?» Сама она вчера пришла домой поздно, зависала в спортзале, вернулась к регулярным тренировкам, которые уже пару лет как забросила. «А я не голодная была». Мама бросает на меня быстрый взгляд. «Что ела на ужин?» «Карбонару и Наполеон», — виновато отвечаю я. «Ну ты, Маша, и коза!» — восклицает она. «Я, значит, тебе диетические блюда готовлю, сама один салат жую, а ты...» «Ну, извини». «Да ладно», — мама машет рукой. «Ешь свои Наполеоны. Организм молодой, метаболизм бешеный. Это мне уже пора себя ограничивать. Любимые джинсы не застегиваются. Дожила». «Мне тоже пора», — горячо восклицаю я. «Я тоже буду сидеть на диете». «Диета — это временная мера», — глубокомысленно изрекает мама. «Нужно полностью менять систему питания». «Надеюсь, ты не перестанешь стряпать пельмешки», — произносит папа, показываясь в дверях. «Если будешь себя хорошо вести». «Так скучаю по ним в командировках». «Опять куда-то собрался?» — скидывается мама. «Надо отъехать на пару дней». «Что, зама своего послать не можешь?» «Нужно мое личное присутствие». Я вижу, что она хочет наорать на отца, но при нас сдерживается. Что-то у них в последнее время не очень гладко. Я часто слышу, как они ругаются. Надеюсь, все наладится, и они не разведутся, как родители многих моих одногруппников. Просто эпидемия какая-то. Дети вырастают, предки внезапно понимают, что у них нет ничего общего. И бац, развод. Печально. Но мои-то любят друг друга. Вон как он ее за попу щиплет. Сегодня никаких чулок, брюки. Вот что мне нужно. Легкие летние палаццо приятного дымчато-серого оттенка. Они такие свободные и струящиеся, что даже моя попа в них теряется. Идеально. А к ним я подобрала розовый топ, в меру скромный, но сексуальный. Мне же надо произвести впечатление на Богдана. Я уверена, теперь у нас с ним начнется новый этап. И с Ликой у них ничего не было. Мне показалось. Я просто очень ревнивая. Смотрю в зеркало. Не слишком ли? Да нет, в самый раз. Моя грудь 4-го размера смотрится очень даже неплохо, а попа... Да тоже в целом ничего. Но все равно надо следить за питанием, а не обжираться карбонарой с Наполеонами. Вчера я весь вечер пыталась написать эссе и параллельно переписывалась с Богданом. Он, как и папа, был удивлен, что босс взял меня личной помощницей. Мне даже показалось, что он немного ревнует. Кайф. А эссе — это полный трындец. Я столько времени на него потратила. Писала, удаляла, снова писала. И злилась. Что Роману от меня нужно? Кто вообще дает такое задание сотрудникам? Я не хочу рассказывать о своей личной жизни. Вся моя личная жизнь заключается в одном предложении. Я с детства влюблена в Богдана. Я даже не помню точно, когда это началось. То ли еще в детсадовские времена, когда мы сидели на соседних горшках, на тусовках наших родителей. То ли в школьные годы, когда он дергал меня за косу, а я в ответ лупила его чем ни попадя. Вечно расходились в синяках. А потом, бессонными ночами, я мечтала, что когда-нибудь он прискачет за мной на белом коне и спасет от всех драконов. Богдан всегда был моим прекрасным принцем. А он такой непостоянный и такой общительный. Вокруг него всегда какие-то девчонки. И в универе, и на тусовках, и на работе. Но он любит только меня, сам говорил. В те прекрасные месяцы, что мы были вместе. Мы встречались тайком, потому что наши родители против. Мой отец уверен, что из Богдана получится нормальный мужик только лет через 10, а его батя предостерегает сына, чтобы не лез к дочкам друзей. Но мы, как настоящие влюбленные, преодолели все препятствия и были безбожно счастливы, пока Богдан внезапно не охладел ко мне и не исчез со всех радаров, и появился только с Ликой. Я его ненавижу и люблю. Как только вижу, такая буря внутри, даже голова кружится. Это и есть моя личная жизнь. Но не буду же я писать об этом в эссе, которое прочитает босс. Уверена, он не одобрит личные отношения между сотрудниками. Поэтому, помучившись, я написала примерно следующее. «Личная жизнь — сугубо личное дело каждого». И в 5 абзацах изложила очень убедительные аргументы о личных границах, праве на приватность и тому подобное. Роман сам сказал: «Пиши, что считаешь нужным, так что придраться не к чему». А мысли мои изложены вполне ясно и логично. «Я тебя подвезу», — говорит папа. «Не надо». «Садись. Я на такси поеду». «Что, так много зарабатываешь?» «Если честно, я понятия не имею, сколько я теперь зарабатываю. Забыла спросить Романа, каков оклад его личного помощника. Я же не ради денег пошла на эту работу, а ради Богдана. Папа никогда не попрекает меня деньгами. У меня есть карточка. Он переводит каждый месяц на карманные расходы. И мне, и Сашке, и даже Димке немного, чтобы учился распоряжаться финансами. Но мы не какие-то избалованные мажоры. Мой брат подрабатывает с 15. Я тоже с момента окончания школы ищу нормальную работу. Правда, надолго я нигде не задерживалась. Но я не транжира. Я много всего делаю по дому. Вношу вклад в семью. Папа сам любит это повторять, когда я в очередной раз собираюсь идти работать. Я зарабатываю достаточно, отвечаю отцу. И не надо пытаться меня контролировать. У меня все хорошо и все под контролем. Он задумчиво кивает и уезжает без меня. Вообще это подозрительно. Мой батя отличается упрямством и настойчивостью. Странно, что он так легко сдался. И вчера, когда я запретила ему звонить Роману, и сегодня. Меня мучают дурные предчувствия, но сейчас мне не до них. Такси долго не едет. Я уже начинаю нервничать и жалеть, что не поехала с отцом. Не хочется опаздывать в первый рабочий день на новой должности. Я успеваю практически секунду в секунду. Влетаю в кабинет босса ровно в 9. Вернее, почти влетаю. Открываю дверь, там пусто. «Эй, вы куда?» — кричат мне вслед. Я оборачиваюсь. Меня настигает блондинка с идеальной укладкой, идеальным макияжем и в идеальном офисном костюме. «Я к Роману Андреевичу». «Вы не записаны». «Я его личная помощница». Она окидывает меня презрительным взглядом и выдает голосом, сочащимся ядом. «У Романа Андреевича нет личной помощницы. Я его секретарь и прекрасно справляюсь со всеми обязанностями».